Последние годы я жил то в одной стране, то в другой. Теперь родина моей матери станет моим, нашим домом. Касси часто задавалась вопросом, почему ее обучали итальянскому, а не французскому, как всех остальных знакомых девушек. «Это невозможно!» — охнула она про себя. «Неужели он знал?» Но вслух произнесла только. «На мачте развивается английский флаг». «Конечно. Последние 6 месяцев Кассандра плавала под флагом Британии. И так будет продолжаться, пока мы не войдем во французские воды». «И что вы сделаете тогда, милорд?» — прошипела она. «Притворитесь французом и станете зваться граф де Клер? Поднимите французский флаг, чтобы скрыть собственную трусость?» Подобный маскарад забавен, но совершенно не нужен. Генуэзцы — банкиры французов. Даже у короля Людовика хватает здравого смысла защищать источники пополнения королевской казны. «А если французы нападут? По ошибке?» Но граф, будто прочитав ее мысли, покачал головой. «Поверьте, Кассандра, захват корабля французскими каперами или даже военным кораблем не приведет к вашему возвращению в Англию. В любом случае этого не произойдет. Вы видели пушечные порты? Это не игрушки, заверяю вас». Касси устало сгорбилась на стуле. В голове теснились неотвязные мысли об Эдварде, Эллиоте и Бекке. Как они будут горевать и терзаться, когда найдут ее разбитую лодку? Вероятнее всего, Эллиот уже волнуется из-за того, что сестра еще не вернулась. «Вы злой, безжалостный, жесткий человек, милорд!» — хрипло прошептала она. «Возможно. Именно безжалостный, поскольку пошел бы на все, чтобы вы стали моей женой». Он заметил, как потускнели ее глаза, и, взглянув на часы, встал. «Уже поздно, Кассандра. Я должен появиться на палубе, проверить, правильным ли курсом мы идем. Если вы хотите умыться, найдите тазик с водой на комоде. Щетки, белье, платье в гардеробе и на туалетном столике. Поужинаем, когда я приду». Касси, онемев, уставилась на него. Смутно, словно издалека, до нее донесся скрежет ключа в замочной скважине. «С этой милой девушкой все в порядке?» «Пока нет, но будет», — коротко ответил граф, передавая штурвал Анжело, и обернулся к Скарджелу, отважному прямодушному шотландцу, вот уже 10 лет служившего его камердинером. «Вы, похоже, убили в ней что-то, когда направили лодку на камни». «Да, но она получит другую, как только мы окажемся дома». Энтони Уэллс несколько минут смотрел поверх неспокойной воды на удаляющиеся берега Англии. «Она очень молода, Скарджелл». Жесткие рыжие волосы шотландца ярошил морской ветер. Тот, вопреки давней привычке дергать за них, сейчас рассеянно их пригладил, пристально изучая точеный, резко очерченный профиль хозяина, пока еще видный в оранжевых отсветах заходящего солнца, и покачал головой. «Вы поступили жестоко, милорд». «Именно так», — слово в слово сказала Кассандра. «Но теперь уже не имеет смысла раскаиваться. Она моя, и делу конец». «Милорд, я в жизни не встречал мужчину, который сам растил бы для себя жену. Я думал, вы ее забыли, когда эта дикая кошечка Джованна поймала вас на крючок». «Графиня получила, по крайней мере, часть того, что желала, друг мой». «Клянусь, милорд, она по вам с ума сходила. Но ей было недостаточно согревать вашу постель. Она мечтала еще о вашем титуле и состоянии. Боюсь, вашу англичаночку ждет неласковая встреча». Граф медленно обернулся, и в его темных глазах зажглась веселая улыбка. «Если Джованна и покажет Кассандре коготки, не сомневайся, что та справится с ней и без моей помощи. Она так горда и надменна. Господь наградил ее огромной силой воли и неукротимым духом, теми качествами, которыми никогда не обладала ее мать. Будь добр к ней, Скардзу, но предупреждаю, держись начеку. Она едва не превратила меня в евнуха ударом колена.